Люблю ли я его? После работы я привозил Эми к себе, и мы с ней часто гуляли по Солт-Маршу. Впрочем, из-за карантина других мест для прогулок в городе все равно не было. Мы не хотели с ней вспоминать нашу недавнюю размолвку и ее эпилептический удар. Мы гуляли по тропинкам Солт-Марша, открывая его потаенные уголки, наблюдали приливы и отливы. Мы спорили и рассуждали о разном, об искусстве и политике, обо всем на свете. Мы говорили о том, что эта пандемия когда-нибудь закончится, но она не пройдет бесследно. Многое изменится к лучшему. Изменится не только неэффективная система здравоохранения в стране. Изменится и сам человек, его сознание и образ жизни. Человечество сделает правильные выводы. После этой пандемии люди больше не будут создавать никакое новое оружие, будь то конвенционное или массового поражения, включая атомное и биологическое. Больше не будет войн и терактов. Человечество перестанет истощать природные ресурсы, прекратится ненасытная погоня за успехом, богатством, властью. На Земле наступит совершенно другая жизнь. Однажды по дороге к ее дому Эми предложила мне заглянуть к рыбакам. Ее дом находился минутах в 5-7 езды на машине от залива. Один из ее соседей по дому, заядлый рыбак, давно приглашал Эми побывать там и обещал ей отличный улов. «Почему бы нам не заехать туда сейчас?» — предложила она. Мы подъехали к небольшому пустырю на берегу, где увидели около дюжины рыбаков. Они превратили это место в своего рода зону отдыха. Здесь они не только ловили рыбу, но и жарили на закопченном гриле хот-доги, курили траву, пили пиво и обсуждали последние события в своем гетто. Наше появление поначалу сопровождалось их настороженными взглядами. Но когда Эми увидела в этой компании своего соседа и, поздоровавшись, обняла с ним, а тот объяснил своим приятелям, что это его очаровательная соседка со своим бойфрендом, то нас приняли за своих. Эми завела разговор с соседом, а я подошел к рыбакам. Мне бросилось в глаза, что у некоторых из них были искалечены руки, исполосованы шрамами, на пальцах не хватало фаланг. Я спросил одного из них, что случилось с его двумя пальцами, и рыбак, взглянув на два обрубка вместо пальцев на своей левой руке, ответил: «Факин луфари покалечили мне руки, пока я не научился снимать этих рыб с крючка». Нас угостили хот-догами и даже предложили покурить травку. Эми сразу же очутилась в центре внимания, слушала их анекдоты и веселые истории, взрывалась хохотом. Сейчас среди этих грубых рыбаков с покалеченными руками из бедного гетто она чувствовала себя естественно и комфортно, точно так же, как и когда-то в кругу богемы в знаменитом джаз-клубе «Коттон». Во всяком случае, такое впечатление складывалось со стороны, не знаю, насколько комфортно ей было здесь на самом деле. Мы уже собрались уходить, когда один из рыбаков зацепил крупную рыбу и то ли в шутку, то ли всерьез спросил Эми, не хочет ли она вытащить рыбу на берег. Не раздумывая, она согласилась, и он передал ей спиннинг. Рыба сильно упиралась, и Эми вскоре устала крутить катушку. Она попросила меня ей помочь. Мы сменяли друг друга, наши силы постепенно иссякали, но рыба упиралась и не хотела сдаваться. А рыбаки, собравшись возле нас полукругом, задорно кричали и подбадривали нас, и пили пиво, держа наготове подсаки. Наконец, общими усилиями мы вытащили из воды большую песчаную акулу. Рыба прыгала в траве, где валялись бутылочные металлические пробки и сигаретные окурки. От всего этого Эми пришла в неописуемый восторг. Она захотела сама снять акулу с крючка и попросила ей не мешать. Но сделать это было непросто. Акула сильно извивалась и дергалась, угрожая укусить. «Ах!» — вскрикнула Эми, отдернув руку. Она поднесла кисть к своему лицу. Я стоял неподалеку и мог увидеть, как по ее ладони потек тоненький ручеек крови. Не имея достаточного опыта, Эми сделала неверное движение, и акула царапнула ее палец острыми зубами. Похоже, порез был неглубоким. Я сделал шаг к ней, как вдруг... «Ки-и-ар!» Раздался странный крик, и откуда-то сверху спустился сокол, так молниеносно, будто упал камнем с неба. Он вонзил в акулу свои когти и тут же стал клевать ее. Акула старалась увернуться от его ударов, извивалась, пытаясь смахнуть птицу с себя своим хвостом, но в данном случае очевидное преимущество было на стороне птицы. Несколько раз, едва не задетый акульим хвостом, сокол отлетал недалеко, на несколько футов, но тут же снова устремлялся в атаку, сопровождая свои удары возмущенными грозными криками. Его клюв вонзался в тело акулы, оставляя рваные кровавые раны на ее спине и брюхе. Он выклевывал ей глаза, вырывал из ее разорванного брюха кишки, в воздухе разлетались его перышки. Это была какая-то жуткая, захватывающая сцена. Мы все стояли пораженные. Некоторые рыбаки направили объективы своих мобильников на этих двух таинственных красивых хищников, снимали на камеры своих мобильников, не произнося ни слова. Даже для видавших виды рыбаков эта сцена была сверхординарной. Через некоторое время акула, истекая кровью, с многочисленными рваными ранами, безжизненно лежала на земле. А сокол, издав напоследок гневный крик, сорвался с места и улетел. Но и ему эта схватка далась высокой ценой. Он летел так низко и медленно, что, казалось, вот-вот рухнет на землю. Мы все еще находились под сильным впечатлением от увиденного. «Это был сигнал от Бога, Бен! Это нас ждет теперь!» Неожиданно воскликнула Эми, перекрестившись. «Я не хочу больше здесь оставаться. Уйдем отсюда!» Длинные ветки платана едва ли не достигали окон квартиры. Сейчас ночью отбрасываемые этими ветками тени перемещались по потолку и по стенам комнаты. Закинув руки за голову на мягкой подушке, Эми наблюдала за этими причудливыми перемещениями теней на потолке, и у нее постепенно возникло ощущение, что она находится в каком-то волшебном лесу. «Скоро из тюрьмы выйдет Джейсон», — думала она. «Он мне написал, что из-за ковида собираются досрочно освободить тех заключенных, чей срок уже близится к концу, и кто хорошо себя вел в тюрьме. У них там тоже стали болеть ковидом. И умирать. Особенно черные, которых, по его словам, в их тюрьме подавляющее большинство. Джейсон пишет, что смертельно по мне соскучился. Он теперь собирается жить правильно, зарабатывать только чистые деньги. Он вернется в фитнес-клуб и будет заниматься тем, чем занимался раньше, будет инструктором в спортзале, ведь он человек слова. И если говорить на чистоту, это я когда-то втянула его в авантюру с таблетками. Тогда я как раз устроилась медсестрой в медицинский центр, наша с Джейсоном романтическая любовь была в самом разгаре. А меня обуяла жажда удовольствий. Мы переехали в хорошую квартиру, купили новую машину. Денег не хватало, потому что я еще и должна была выплачивать долг за учебу. Несмотря на это, мне захотелось поехать в кругосветный круиз на корабле. Тогда-то мне в голову и пришла рискованная идея с таблетками. В результате наше кругосветное путешествие закончилось на скамье подсудимых. Но теперь Джейсон намерен сделать поворот на 180, и он это сделает. Боже, как я хочу, чтобы он вернулся уже сейчас, сегодня, и увел меня немедленно с собой. Потому что может случиться так, что будет поздно, и я не захочу возвращаться к нему. В тишине тикали настенные часы. Повернувшись на правый бок, Эми посмотрела на профиль Бена, спавшего рядом. Осторожно, чтобы его не разбудить, прикоснулась указательным пальцем к его переносице и провела, едва касаясь, по его носу с горбинкой. Ее глаза привыкли к темноте. Ей было хорошо видно, как Бен слегка дернул ноздрями, затем засопел так, будто бы собирается чихнуть, и повернулся на бок, к ней спиной. «Бен классный, умный парень. С ним интересно. Безумно меня любит. Он хочет, чтобы я переехала к нему. Может, и вправду мне нужно перебраться к нему и оставаться с ним. Но люблю ли я его?» Она надеялась сейчас получить ответ на вопрос, который все чаще задавала себе в последнее время. «Почему я теперь постоянно спрашиваю себя об этом? Почему это меня так мучает? Люблю ли я его? Или только играю с ним в любовь?» Почему-то она вспомнила смертельную схватку между акулой и соколом на берегу. И от этого воспоминания по ее телу пробежал холод.